«Дениска!» — горестно произнесла Ирина Васильевна. «Кроссовки без подметок, на коленках дыры, из куртки вырос. Так заботятся о ребенке, так воспитывают. Гоняет по улицам, завтра с плохой компанией, с наркотиками свяжется и в колонию попадет». «Мама, я знаю, что ты подсматриваешь за Дениской, что передаешь тете Люде одежду для него. Мама, ну почему мы не говорим откровенно? Терзаем самого дорогого, нашего папу. Ты плачешь?» «Нет». Ирина Васильевна насухо вытерла лицо. Лика, не ведая о том, в точности повторила жест. «Мама, я давно общаюсь с братом. Раньше мне казалось, если ты узнаешь об этом, то обидишься. Но почему? У меня есть близкий по крови человек. Я всю жизнь мечтала о братике или сестричке. Я слабая, знаю. Мне нужна опора. Как и ты, я могу опираться только на тех, кого люблю. Ты, папа, Лёшка, Кира Анатольевна и, да-да, Дениска — это мои опоры». Ирина Васильевна смотрела в пол. Тихо спросила. «По уму-то он как? Не в матушку?» «Очень-очень умный мальчик», — с воодушевлением воскликнула Лика. И они еще долго говорили о Дениске, размывали плотины многолетнего молчания. Для Лики брат младший был отчасти игрушкой, забавной и на глазах развивающейся. Кем был мальчик для Ирины Васильевны? Брат любимой дочери, сын любимого мужа, вначале остро ненавидимый, но постепенно превращающийся в объект ответственности и заботы, которую требовалось тщательно скрывать. О Кире Анатольевне было забыто. В один присест две дамы не разрешаются. Лика посмотрела на часы и ахнула. 11-й час. Тут же раздался телефонный звонок от недовольного мужа. Тот давно патрулировал у метро. Лика быстро попрощалась с родителями и ушла. Ирина Васильевна еще какое-то время сидела на кухне, вернее, хлопотала по хозяйству. У хорошей хозяйки всегда найдется работа на кухне. Ирина Васильевна обдумывала, сказать ли мужу о новом положении дел или ее отношении к Дениске, о Ликиных встречах с братом. Итогом раздумий был отрицательный ответ. Пусть все остается как прежде, иначе нарушение правил жизни. Что же ей делать? Целоваться с Людкой-разлучницей? А Митрофану чувствовать себя навеки прощенным? Каждый должен знать свое отведенное судьбой место. Это как распределение помещений в квартире. Справлять нужду надо в туалете, спать в спальне, а пищу готовить на кухне. Пусть мальчик имеет отца и сестру. Она, Ирина Васильевна, готова оказать педагогическую и даже материальную помощь, но тайно и косвенно. А вот хранить позорные секреты Киры Анатольевны Ирина Васильевна не собиралась. Приученный к порядку Митрофан Порфирич принес на кухню пустую чашку и тарелку с крошками. Помыл и поставил в сушку. «Футбол закончился», — сообщил он. «Я пошел на боковую» и протяжно зевнул. «Сядь!» — велела жена и показала на стул, где недавно сидела дочь. Митрофан Порфирич подчинился. «Думаешь, зачем Лика прибегала? О чем мы с ней говорили?» — спросила Ирина Васильевна. «Ну, дамская, насчет беременности», — предположил Митрофан Порфирич. «Правильно», — кивнула Ирина Васильевна, выдержала паузу, поджав губы и осуждающе покачав головой, и продолжила. «Только не про Ликочкину беременность, а про Киру Анатольевну. Вот». «Не понял». «Что ж тут непонятного? Кира Анатольевна нагуляла ребенка и хочет рожать, поэтому уехала неизвестно куда. Как тебе это нравится?» «Еще раз», — попросил Митрофан Порфирич. «Лика говорит, что ее свекровь на сносях». «Точно». «Да вы обе с ума сошли», — горячо воскликнул Митрофан Порфирич. И от его горячности у Ирины Васильевны вдруг возникло страшное предположение. По выражению ее лица Митрофан Порфирич мгновенно понял, что это за предположение. «Ира, не я», — ударил он себя кулаком в грудь. «Клянусь, ни сном, ни духом, у нас с ней ничего серьезного не было». «А несерьезная?» У Ирины Васильевны побелели губы. «Тоже?» Митрофан Порфирич выразительно покраснел. «Так, спьяну, да я и не помню». «Кобель!» С ведьмой мукой произнесла Ирина Васильевна. «Бабник блудливый!» «Ирочка, я...» «Ой, мало тебе моих слез! Мало ты мне горе доставил.